10 лет назад. Май. Старый дом, деревянный, чуть покосившийся. На улицу, как положено, выходят окна. Вход по левой стене, нужно свернуть с улицы, войти в дверь и сразу оказаться в изрядных размеров комнате, уставленной полками с бесчисленными книгами. Оказаться в большой библиотеке, она же книжная лавка, в которой можно отыскать как современные издания, так и старые, 40, 50 и даже столетней давности. Комната, в которой прошлое смешивалось с настоящим, множеством самых разных страниц. Царство книжника. Логово Гриши, известного всему читающему Иркутску и далеко за его пределами. Увлеченному любителю хороших книг, с которым они никогда особенно не дружили. Он любил читать, но с Гришей познакомился благодаря Рине, пару раз встречал на тусовках сообщества и однажды заглядывал в лавку, и все. Но почему-то, случайно проезжая по улице и бросив взгляд на старый дом, он поймал себя на мысли, что нужно остановиться и зайти, если, конечно, лавка открыта, или просто подойти к дому, если Гриша сегодня не здесь, постоять у двери и уехать. В последнее время у него часто появлялось желание оказаться в местах, которые что-то для него значили или были важны, и встретиться с людьми, которых давно не видел. Сначала он не понимал этого странного желания, но пару дней назад догадался, что прощается. Не говоря себе об этом и даже не думая, он прощался с тем, что имело для него смысл. Сейчас или когда-то. Он никому не говорил о том, что происходит, но смотрел на людей и места так, как смотрят в последний раз, зная, что никогда их больше не увидит. Он прощался. Но, осознав, не стал целенаправленно ездить по друзьям и местам, продолжил жить обыкновенно, но если взгляд цеплялся за что-то знакомое или появлялось жгучее желание кого-то увидеть, откладывал дела и ехал. Или, как сейчас, остановился, припарковал машину и зашел в книжную лавку. И очень обрадовался тому, что дверь подалась, а хозяин оказался на месте. «Привет!» «Привет!» — сидящий в старом кресле Гриша оторвал взгляд от книги, ответил на приветствие, помолчал, после чего заметил. «А говорили, что ты уехал!» «Иногда они возвращаются», — вздохнул он, медленно проходя вдоль книжных полок и машинально перебирая взглядом названия. Ничего не мог с собой поделать, всегда так поступал, когда видел книги, даже одну книгу. Всегда смотрел на ее название. «Демоны возвращаются?» «Почему во множественном числе?» — удивился он. Ответ выглядел шуткой и был воспринят как шутка, но он поймал себя на мысли, что знает, что все очень серьезно. Фраза получилась двусмысленной, правда, только для него. «И кто вернулся к тебе?» Гриша закрыл книгу. Не заложил пальцем, а закрыл и отложил, показав, что полностью в распоряжении гостя. Лучше об этом не говорить. Он не собирался быть невежливым, но ответ прозвучал грубовато. «Не мое дело?» — прищурился хозяин лавки. Он повертел в руке книгу, которую взял с полки, первое издание «Двух капитанов Каверина», погладил обложку, но открывать не стал, вернул и вздохнул. «Извини. Плохое настроение?» «Что-то накатывает в последнее время». «Почему накатывает, тоже не мое дело?» «Да, тоже не твое». Однако отвечать в таком ключе он не хотел, не мог. В конце концов, он заехал без предупреждения, встретили его дружелюбно. И нет ничего глупее, чем в таких обстоятельствах начать вести себя, как избалованная девица. Поэтому дернул плечом и извиняющимся тоном произнес: «Прости, я сам не свой». Это Гриша видел, не знал, что стало причиной такого настроения, но видел, что гость на взводе. Тем не менее, он, гость, наверняка пришел не просто так, и выгонять его хозяин лавки не собирался. «Чай будешь?» «Давай». Чайник вскипел быстро, Гриша наполнил 2 граненых стакана, достал пакетик и спросил насчет сахара. Получив отрицательный ответ, подвинул стул. «В ногах правды нет». Как и надеялся, пока возился с чаем, гость немного успокоился и окончательно объяснил себе, именно себе, зачем явился. Из его глаз исчезла растерянность, и, сделав маленький глоток обжигающего горячего напитка, он произнес: «Так получилось, что я совсем потерял связь с сообществом, но мне интересно». И замолчал. Поставил стакан на стол и уставился на него так, словно говорил с ним. «Да?» — поднял брови Гриша. «Еще раз прости, но теперь за другое». Гость по-прежнему смотрел на стакан. «Я смогу продолжить разговор только при одном условии». «Хочешь, чтобы все осталось между нами?» «Очень тебя прошу». Пауза. «Для меня это крайне важно». «Даю слово», — твердо произнес Гриша. Хозяин лавки видел, что гостю плохо. Хозяин лавки видел, что гостю нужно поговорить, возможно, выговориться. Очень нужно. И поэтому хозяин лавки не видел ничего плохого в данном обещании. Так нужно, значит, так будет. И он собирался обещание сдержать. «Спасибо», — гость прикоснулся к стакану, но в руку не взял. Прикоснулся так, словно хотел почувствовать, насколько горячим стало стекло. Или обжечь кончики пальцев. «Что говорят в сообществе о нашей поездке?» «О той самой?» Гриша думал пошутить, но споткнулся о взгляд гостя, истушевался, понял, что фраза «для меня это очень важно» относилась не только к просьбе сохранить разговор в тайне. Сама тема была для гостя немыслимо важна. А может, тяжела. Скорее, да, тяжела. Поэтому любые шутки выглядели неуместными. «Чье мнение тебя интересует?» — откашлявшись, спросил Гриша. Гость понял его мгновенно. О поездке говорят не только в сообществе. Кажется, это его сильно удивило. А вот расстроило или обрадовало, хозяин лавки не сумел разобрать. «Если мы говорим о сообществе, то ваша поездка начинает превращаться в легенду». «Из-за зебры?» — догадался он. «Слухи поползли с самого начала», — рассказал Гриша, и, наконец-то, взялся за чай. «Все знали, что вы собираетесь к месту силы, чтобы попросить за Рину. Все ждали, чем закончится экспедиция. И когда стало понятно, что Рина умирает, решили, что ничем. Ее смерть была ожидаемой». — подсказал гость. — Я понимаю, что ты имеешь в виду. И не бойся меня обидеть. Продолжай. — Спасибо. — Гриша помолчал. — Когда Рина умерла, все снова вспомнили о поездке, а потом заметили, что зебра грустит намного сильнее, чем можно было ожидать. Разумеется, они с Риной были очень близки, все понимали, что зебра будет тяжело переживать смерть подруги, но нельзя было не заметить, что переживания... «Затянулось», — он вновь подобрал очень точное слово. «Затянулось», — повторил хозяин лавки, бросив на гостя быстрый взгляд. «Потом пошел слух, что родители собираются положить зебру в клинику, и народ начал шептаться, что ее состояние вызвано вашей поездкой. А потом, когда зебра покончила с собой, слухи превратились в уверенность». Гриша выдержал паузу, после которой негромко спросил. «Поездка... тоже не мое дело?» «Да. Поездка не твое дело». На этот раз ему было плевать, как прозвучит ответ, грубо, грубовато или равнодушно. Хозяин лавки не обиделся, он ждал такого ответа, но посетовал. «Вы все о ней молчите». «Любопытство погубило кошку», — вздохнул гость. «Да, я слышал эту старую историю». «Она правдива, так что поверь, лучше не знать». «Поверю», — Гриша посмотрел на стакан, но к чаю не притронулся. «Историю с Кислым, которого отовсюду вытурили, тоже все заметили. А поскольку раньше Кислый ничего, кроме травы, не употреблял, в сообществе сделали вывод, что на героин он сел не просто так, а из-за вашего путешествия на мыс Рытый». Экспедиция становилась легендой. Или уже стала. «И все гадают, кто станет следующим?» — он спросил равнодушно. «Таковы люди», — развел руками Гриша. «И ты?» «Я стараюсь об этом не думать». «Почему?» И услышал язвительный ответ. Потому что фразу «любопытство погубило кошку» я услышал задолго до того, как ты ее произнес. Но вопрос ты задал. Не удержался, еще подумал, вдруг что-то изменилось. Гость рассмеялся и одним глотком выпил почти половину стакана остывшего чая. Теперь скажи, кто еще обсуждает нашу поездку? Ты действительно хочешь это знать? Гриша стал очень серьезен. «Мне нужно об этом знать», — ответил он, уловив перемену в голосе собеседника. «Почему?» Он все-таки был любопытен, Гриша, услышавший фразу задолго до того, как гость ее произнес. «Любопытен, как кошка!» «Предлагаю договориться так», — медленно протянул гость. «Ты расскажешь о том, кто еще, кроме ребят из сообщества, интересуется нашей поездкой. И что они о ней говорят, а я расскажу, почему мне это важно». «Даешь слово?» «Даю слово». «Твой ответ тоже должен остаться между нами?» «Да, но благодаря ему твоя внутренняя кошка немного успокоится». Хозяин лавки улыбнулся заманчиво. Гость остался серьезен. «Я слушаю». И вздрогнул. «Вы напрягли шаманов», — сообщил Гриша. «Сильно?» «Они недовольны». Гость нервно пригладил рукой волосы. «К нам они не приходили и не обращались». «Не придут и не обратятся», — спокойно ответил хозяин лавки. «О чем им с вами разговаривать?» «В смысле?» — не понял гость. «Это у вас проблемы, не у них», — объяснил Гриша. «Вы должны к ним идти и спрашивать, как все разрулить». «Что разрулить?» То ли гость сильно растерялся и потому ударился в глупое уточнение, то ли делал вид, что не понимает, хотя зачем непонятно. И ответить на его вопрос хозяин лавки мог только одним способом. «Давай так, я понятия не имею, что вы там натворили, ты спросил, я ответил». Поделился тем, о чем узнал. «Шаманы, как я понимаю, тоже не в курсе деталей. Но они говорят, что вы отправились в очень плохое место, повели себя без уважения и разозлили очень серьезного духа. И не просто разозлили, вы чем-то его оскорбили, поэтому я не особенно хочу знать, что вы сделали. То есть хочу, потому что любопытен. И внутренняя кошка скребется, но если ты не скажешь, тоже буду доволен». «Чтобы случайно не пристегнуться к нашему путешествию», — угрюмо уточнил гость. «Да. Слова ведь только кажутся тихими. Разносятся они громко». «Разумное поведение. Спасибо, что понимаешь». «Тут понимать нечего, ты в своем праве». Гость допил чай и вновь окинул взглядом книги. Он услышал все, что хотел, и теперь обдумывал услышанное с видом человека, получившего подтверждение не очень приятной догадки. И хозяин лавки не удержался от вопроса. «Ты поверил?» Объяснять, что именно он имеет в виду, не требовалось. «А ты мне соврал?» — спросил гость, продолжая смотреть на книги. «Нет. Сам веришь в то, что говорят шаманы?» Гриша откинулся на спинку кресла, вздохнул и ответил. «Байкал велик, загадочен и священен во всех мирах. Никто не знает его тайн, даже шаманы. Но я думаю, они видят больше обычных людей. Больше и дальше. Ну а насколько они точны в своем мнении, из нас двоих знаешь только ты. Со своей стороны могу предложить познакомить тебя с шаманом, который мне это сказал. Возможно, он тебе поможет». «Не уверен». «Тебе виднее». Они помолчали почти минуту, но хозяин лавки не стал говорить, что ждет обещанного рассказа, потому что знал, что гость об обещании не забудет. И не ошибся. «Теперь моя очередь». Гость достал из сумки сложенный пополам лист бумаги и протянул Грише. «Прочитай». Хозяин лавки надел очки и быстро проглядел лист, задержав взгляд на шапке. Тихо выругался, перечитал медленно, внимательно, а затем удрученно покачал головой. «Ты не представляешь, как я тебе сочувствую. Как ты сказал, та поездка становится легендой», — грустно произнес гость, забирая у Гриши бумагу со своим диагнозом. «Со своим приговором».